после взятия которого, самый обычный человек обучится навыкам ведения огнестрельного и не только боя и сразу же станет боеспособной единицей в моем отряде. И именно с расчетом на это и нужно набирать вокруг себя, как можно больше народу, правда, которой я смогу обеспечить пищей и приемлемыми условиями для жизни, включая также их и свою безопасность. Конечно, я не собирался помогать всем и сразу, я просто надорвусь, если вдруг попытаюсь сделать такую глупость. Я буду помогать только тем, кто этого заслуживает, доказав мне свою полезность в каком-либо деле. И хоть я не совсем уверен, как именно рассчитывается этот межмировой рейтинг в системе, возможно, это касается конкретного количества людей или разумных, которые достигли определенного уровня развития в этой самой системе. А может быть, все зависит от одного единственного разумного, который должен быть в топе своего мира и иметь уровень выше, чем у других топовых игроков в других мирах. Узнать об этом точно, на данный момент было невозможно, но я могу попытаться отследить этот момент, когда буду брать уровень за уровнем и отслеживать свой мировой, а также и межмировый рейтинг. Конечно, это не будет особо точной информацией, но проверить этот вариант однозначно стоило. Все эти размышления пронеслись в моей голове довольно быстро, ведь, как я смог отметить, я начал мыслить все быстрее и быстрее, с каждым поднятым мною уровнем, и именно тогда, когда я закидывал пункты характеристик в параметры духа. Видно, она своего рода отвечала и за интеллект у игроков, хоть этой характеристики в данный момент и не было. Хотя, возможно, она и была, но была скрыта от взгляда большей части игроков. Довольно интересная, кстати, мысль. Потому, что если это так, то, возможно, есть и другие скрытые параметры, которые мне еще только предстоит открыть. Надо будет спросить об этом у тех, кто сможет получить класс мага, откроется ли у них дополнительный параметр интеллекта, который, по идее, должен быть для них достаточно важным параметром. Если, конечно, вспомнить все компьютерные игры и книги, в которые я играл или читал, там этот параметр почти всегда присутствовал. Тем временем ко мне уже подошли мои парни и в некотором ужасе посмотрели на валяющихся вокруг зомби, которые постоянно подвывали и дергались, изо всех своих мертвых сил. «Что нам нужно делать, босс?» – спросил у меня Андрей, выжидательно посмотрев на меня. «Все просто. Вам нужно». Вкратце описал им свою идею, которую они с большим энтузиазмом и подхватили. И хоть им явно очень не хотелось мараться в крови, кишках и прочих выделениях зомби, но еще больше им не хотелось погибнуть от других их все еще целых товарищей, которые могут нагрянуть к нам прямо посреди ночи и попытаться сожрать нас всех. Хорошо, босс, сделаем. Но нам потребуются еще люди, чтобы успеть все до ночи. По этому вопросу обратись к Тане, и она выделит тебе нужное количество людей, ответил я, после чего, наконец, отправился в сторону небоскреба. Надеюсь, в этот раз мне удастся хотя бы часок поспать и привести свои мысли и организм в порядок, ведь хоть в данный момент у меня и было какое-то количество выносливости, но я чувствовал, что усталость накапливается, несмотря на то, что я постоянно ее восстанавливал с помощью яблок здоровья, либо того же зелья восстановления производства Акиры. Скорее, это даже была своего рода ментальная усталость. Сознанию точно требовался отдых. И срочно. Войдя внутрь базы, осмотрелся по сторонам и не увидел трупов зомби, которые были здесь перед моим отъездом. Видно, мой приказ собрать все трупы зомби и отнести их на минус третий этаж подземной парковки и скормить морозному цветку, оказался выполнен в точности, что не могло не радовать. Подключил свое зрение и, опустив свой взгляд на землю и лично убедился в этом, в данный момент рядом с цветком была довольно большая куча зомби, которых оттуда по очереди вытаскивали и, ухватив их за руки и за ноги, раскачивали из стороны в сторону и кидали в сторону цветка, где они еще в полете превращались в кусок льда и, разбившись, превращались в ледяную пыль. При этом двое солдат, а это именно они этим и занимались, не переходили определенной границы, при которой они сами могли превратиться в ходячий кусок льда и рассыпаться на осколки. Как только я прошел через главные ворота, ко мне сразу же подбежала Таня с хорошим известием. «Дорогой, твои родители проснулись, точнее, пока только твой отец», — радостным голосом воскликнула она. «Отлично, наконец, хорошие новости», — не менее радостным голосом ответил я, после чего быстро побежал в сторону небоскреба. где, вызвав лифт, поднялся на нем наверх. Кстати, а ведь и на этом лифте тоже есть эти чертовы взрыватели, надо будет их обязательно снять. Выйдя на нужном этаже, с некоторым волнением в душе, вошел в нужную квартиру. Благо в данный момент там была открыта входная дверь. Пройдя внутрь квартиры, увидел, как на довольно большой двух или скорее даже трехспальной кровати лежали мой отец и мама, которая до сих пор была без сознания, а отец, стоило мне только переступить порог комнаты, перевел на меня свой взгляд и улыбнулся. «Сынок», — произнес он тихим голосом. Глава 31. Фортификация. Часть 2. Спустя полчаса, немного поговорил с отцом и вкратце обрисовал ему то, что сейчас происходит в мире. Он поначалу не хотел верить, но я просто дал ему одну шкатулку сокровищ, открыв которую, он умудрился получить защитный костюм первого уровня, с чем я его сразу же и поздравил, объяснив, что именно он дает и как им пользоваться. Также помог ему вызвать собственное меню персонажа и рассказал о наборе уровней и том, как лучше всего, по моему мнению, в будущем нужно будет распределять характеристики. К сожалению, у меня не было подходящей книги навыка для моего отца, но думаю, в скором времени у меня получится поправить этот момент, либо самостоятельно найдя нужную книгу навыка, обменяв ее в лагере выживших, либо выбить из зомби, а возможно, что было бы вполне себе неплохим вариантом, вновь оказаться в деревне новичков благодаря пентаграмме телепорта, которую я специально запомнил еще находясь в ней, специально для этого дела, да и запас пыли-пыли камней душ у меня было в довольно большом количестве. Не знаю, правда, сколько их уйдет на то, чтобы начертить нужную мне пентаграмму, но думаю, что моего запаса вполне себе должно хватит. Просто не может не хватить, если знать, насколько он ценна в той же деревне новичков. Спустился в столовую, где вкусно отужинал тем, что приготовил наш шеф-повар. В сегодняшнем меню это был бифстроганов с картошкой и свежевыжатый яблочный сок плюс салатик. Вполне себе неплохой ужин, мне очень понравилось. Когда я уже почти закончил есть, ко мне подсел Артем и отчитался. «Босс, мы пришпили тех зомби, которых ты для нас порубал, но нам не хватает довольно большого их количества для того, чтобы полностью охватить всю стену, хотя бы в промежутке полуметре друг от друга. Это не проблема», — сказал я. «Нам нужно просто выманить к себе поближе несколько десятков зомбари, после чего быстро укоротить их наконечности и развесить по нашим стенам. Но мне нужно отдохнуть, поэтому найди Байбла и скажи, что я попросил его вам помочь. Думаю, он не откажет, товарищ К, он очень любит подраться». «Хорошо, босс», — ответил мне Артем, после чего, несколько замявшись, спросил: «Только вот, этому Байблу точно можно доверять?» Поинтересовался он у меня несколько неуверенным тоном. На его вопрос я сам на мгновение задумался, после чего ответил: «Да, думаю, можно. Самое главное, четко поставь ему задачу, что именно ему нужно сделать, потому как он несколько увлекающийся товарищ», — подсказал я Артему, как нужно разговаривать и вести себя с Байблом, по крайней мере, именно так бы я и поступил. На это Артем только кивнул задумчиво мне головой и покинул мое общество. «Так, а чем теперь заняться мне?» — задался я вопросом. «Все вроде как при деле и что-то делают, а мне в данный момент единственное, чего хочется, так это завалиться на кровать и хоть чуть-чуть, но поспать. Но могу ли я себе это позволить? Вот в чем вопрос». Быстро прикинул варианты того, что я могу сейчас сделать полезного для обеспечения безопасности моей базы. Хм. В данный момент, думаю, нужно сперва разобраться с этим так называемым рунным магом, после чего, если получится, пристроить его к делу и, наконец, пойти и немного вздремнуть. Решил я и, поднявшись из-за стола, отправился на первый этаж, где в дальней комнате отдыха охраны в данный момент и был заперт этот толстяк. Ведь когда я бежал к лифту, то отлично видел все, что происходит на первом этаже, и его я тоже успел заметить в том числе. Спустившись вниз, увидел недалеко стоящего Сергея и подозвал его к себе. «Что-то хотели, босс?» — сказал он мне, как только подошел поближе. «Да, я бы хотел у тебя поинтересоваться, насколько в данный момент мой небоскреб обеспечен электричеством, водой и как вообще это тут устроено», — задал я ему довольно важный вопрос, от которого будут зависеть мои будущие шаги в обеспечении электричества, либо создание запасов питьевой, и не только, воды. Ведь вода, бегущая по трубопроводу, может в любой момент закончиться из-за того, что системы, которые отвечают за него, просто выйдут из строя по вполне понятным причинам. Электричество и вода. Переспросил меня Сергей, после чего, даже не думая, ответил. По поводу электричества можешь особо не беспокоиться, босс. У нас чуть ли не по всему зданию установлены солнечные батареи, которые за световой день вполне способны обеспечить электричеством всю систему небоскреба, даже если день он пасмурный. И это если не считать, что вверху небоскреба установлены сразу 10 ветровых электрогенераторов, которые тоже дают достаточно электричества в случае пасмурных дней. Неужели? Удивленным и в то же время обрадованно уточнил я у него. Да, так что в данный момент ваш небоскреб полностью обеспечен электричеством, возможно, правда, надо будет быть более экономными в связи с тем, что общая энергосеть города в любой момент может отключиться. А так, да, что касаемо воды, то на заднем дворе небоскреба вырыта большая скважина воды в земле, из которой электронасосы постоянно качают воду. Точнее, если быть более точным, то вырыты сразу 3 такие скважины и колодец. Этого вполне достаточно для полного обеспечения водой всех жильцов этого небоскреба. Вода подается в 2 больших резервуара. В одном из них она нагревается с помощью электрической системы, а в другом остается холодной, после чего подается по трубам. Довольно развернуто ответил он мне. Можно сказать, этот простой разговор снял с меня 2 довольно большие проблемы, которые я для себя обозначил. У нас есть достаточно электричества и воды, в том числе и питьевой, на довольно большой промежуток времени, и теперь мне будет вдвойне жаль, если придется покинуть этот замечательный небоскреб. А как у нас с запасом всех нужных деталей для обеспечения работы электропанелей и прочего? Поинтересовался я у него следующим, не менее важным вопросом. Запаса. У нас достаточно много панелей хранится на складе на всякий пожарный. Да и там до сих пор лежат старые панели, которые износились примерно до 70%, и мы их просто заменили на новые, благо, прошлый владелец небоскреба всегда хотел иметь все самое лучшее и новое. Хотя они вполне еще могли прослужить несколько лет, опять обрадовал меня он. Спасибо тебе, а неизвестный миллиардер, что ввел такую полезную для меня политику в отношении обеспечения и оснащения современными системами этот небоскреб. Нам что-то нужно из города по твоему вопросу. Задал я ему следующий вопрос. Дай-ка подумать, задумался он, после чего начал перечислять. Нам бы не помешали провода в сечении 1,5, 2 и 3 миллиметров, прокладки и некоторый инструмент про запас. Так, погоди, остановил я его. Возьми ручку, бумагу и запиши туда весь список, начиная с самого нужного и необходимого прямо сейчас и заканчивая тем, что нам нужно, но пока можно обойтись, после чего передай этот список Тане на утверждение. Скоро мы поедем в город к гипермаркету дороги и поищем там все, что будет нужно по списку. Хорошо, ответил он мне, после чего сразу же отправился к Тане. Сам же я тем временем, наконец, отправился в сторону комнаты отдыха. Стоя напротив двери, внимательно наблюдал за тем, что в данный момент делал этот толстяк, а был он занят довольно интересным занятием. В данный момент с помощью маленького перочинного ножика он что-то вырисовывал прямо на полу комнаты, причем он это делал очень скрупулезно и старательно. Давать ему закончить это, возможно, довольно опасное для меня дело, я не стал, а потому резко открыл дверь и зашел внутрь. От моего резкого появления он весь подпрыгнул и посмотрел на меня удивленными глазами. «А, это ты», — сказал он, после чего сразу же переключился на то, чтобы закончить то, что он делал до этого, принявшись опять что-то вырисовывать на полу. Несколько удивился этой его реакции на мое появление, а точнее, тому, что он практически его проигнорировал, а ведь до этого такой храбростью он явно не отличался. «А тебя ничего не смущает?» — поинтересовался я у него, внимательно наблюдая за его реакцией. «А что меня должно смущать? Ты же здесь главный, да. Как я и говорил, я могу быть полезным. Вот, смотри», — сказал он и с гордостью указал правой рукой на пол, где была начерчена примерно наполовину какая-то рунная вязь или рунный конструкт. Не знаю уж, как правильно можно было это охарактеризовать. «И что это?» — задал я ему следующий наводящий вопрос. «Это руна, отгоняющее зло», — довольным и гордым голосом ответил он мне. «И как только я ее закончу, В эту комнату не сможет зайти ни одно из чадей ада, которое сейчас бродит снаружи небоскреба», — продолжил он, всем своим видом показывая, насколько он теперь важен и ценен в связи с тем, что он может начертить такую руну. «Это, конечно, неплохо. Но зачем ты ее рисуешь в комнате отдыха?» Задал я ему следующий вопрос с некоторой укоризной в голосе, не став подавать виду, что это его руна, отпугивающая зло, очень и очень мне интересна и важна, и ведь если у меня получится заставить его разрисовать этими рунами все те же внешние стены небоскреба, то это должно стать еще одной хорошей защитой от живых мертвецов. «Комната отдыха», — несколько озадаченно переспросил он, правда, он быстро нашелся с ответом, так теперь же вместо отдыха не смогут проникнуть эти жуткие зомби снаружи. «Конечно, когда я закончу эту руну, отпугивающую зло, и напитаю ее достаточным количеством духа», — закончил он несколько неуверенным тоном. «А что, с этим есть какие-то проблемы?» — сразу же уточнил я у него. «Да, есть. На активацию такой руны требуется около 30 единиц духа, которые нужно вливать в нее, практически не прерываясь. А у меня всего 20 единиц духа на данный момент», — поведал он мне, явно с некоторой неохотой, видно, боясь, что из-за этого я могу погнать его в шею или осуществить ранее озвученную угрозу. «Так, получается, ты все же бесполезен, да?» — холодным тоном обратился я к нему. «Я все правильно понял», — уточнил я у него, еще сильнее опустив градус холода в своем голосе. «Нет», — испуганно воскликнул он, после чего быстро затараторил. «Хоть на данный момент мне не хватает духа, но если у тебя есть кто-нибудь с достаточным количеством духа, то не обязательно именно заполнять эту руну для ее работы. Для этого сойдет любой другой твой человек». И видно, увидев что-то в моем взгляде, он поспешно добавил: «Но нарисовать эту руну правильно смогу только я, потому что у меня есть специальный пассивный навык в начертании рун». «Да, тогда, возможно, ты не полностью бесполезен», — ответил я ему слегка потеплевшим голосом, отчего этот толстяк облегченно выдохнул и выжидательно посмотрел на меня. «Ладно, смотри, как мы поступим. Прямо сейчас ты выйдешь из этой комнаты и найдешь девушку по имени Таня и скажешь ей, что ты можешь сделать. Точнее, скажешь ей, чтобы она направила тебя наружу, и ты начал рисовать эти свои руны на стенах снаружи небоскреба. Не волнуйся, тебя будут защищать и, если что, в безопасности вернут обратно на базу. И да, перед этим тебе нужно будет подписать контракт», — закончил я, после чего достал из пространственного кольца бумагу и ручку и быстро написал условия этого нового контракта. Ведь этого толстяка я совершенно не знал, и допускать, чтобы он просто шлялся по моей базе безо всякого контроля, я просто-напросто не мог себе позволить. Да и это было бы просто-напросто глупо. «Подписать контракт легко», — ответил мне толстяк, к которому уже начал возвращаться его обычный, слегка красноватый цвет лица, ведь до этого он был довольно бледным, видно, из-за сильного страха, что его могут выкинуть наружу. Спустя несколько минут он спешно подписал контракт, и навык сработал, что означало, что у него и вправду духа меньше, чем у меня, и это не могло не радовать. Ведь теперь я обзавелся своим собственным рунным магом, или скорее начертателем, который в перспективе может стать рунным магом. Судя по наличию этого навыка, класс рунного мага должен быть доступен в деревне новичков. И этим вопросом мне тоже не мешало заняться, когда будет свободное время, правда, желательно побыстрее. Мне нужно будет четко понять, смогу ли я вообще попасть туда, или же это просто мои несбыточные фантазии. Только вот где бы мне найти на все это время? Задался я вопросом, после чего перевел свой взгляд на такой уютный в данный момент диван в комнате отдыха. «Думаю, никто не будет против, если я немного вздремну именно здесь». Достал из пространственного кольца свой старый телефон, который до сих пор работал, правда, в данный момент он был без связи. Блин, забыл уточнить у Байбла, каким именно оператором он пользуется в данный конкретный момент, ведь интернет у него точно был доступен. Да и вообще, нужно будет еще полазить в сети и поискать информацию по поводу обстановки в моей стране, так и общей обстановки во всем мире. Вряд ли, правда, там будут хорошие новости, но все же желательно быть в курсе всех последних событий. Да и думаю, другие сильные выжившие игроки или тем, кому просто повезло остаться в живых, могут выложить в сеть довольно много полезной и интересной информации по поводу навыков системы, новых видов зомбари, зверей и так далее. Да и я могу выложить довольно много интересной и актуальной информации для всего моего мира. Ведь я не уверен, что кто-то еще на данный момент знает о том, что нам всем грозит через каких-то 5 лет. Ведь для этого нужно было задать нужный вопрос конкретному НПС, который может дать ответ. Даже странно, что тот бармен решил открыть мне информацию по этому поводу. Правда, возможно, он просто хороший разумный, который решил помочь новичку в этой, прямо скажем, непростой ситуации, которую он уже однажды прошел и знает, что меня ждет впереди. Достав рацию, вызвал Таню на связь. «Таня, дорогая, я прикорну на часок, попроси никого меня не беспокоить, только если в самом крайнем случае, хорошо», сказал я в рацию. «Я в комнате отдыха, на первом этаже». «Хорошо, дорогой, отдыхай, я всем сообщу», ответила она мне, после чего отключилась. «Вот и отлично», подумал я и лег на диван. И е моему удивлению, заснул я буквально за несколько секунд, не забыв при этом поставить будильник. Мне показалось, что прошло буквально мгновение, как я закрыл глаза, и вот уже звенит будильник, возвращая меня в реальный мир. Неужто и вправду уже прошел целый час? Задался я вопросом, садясь на диван. Посмотрев на часы, убедился, что так оно и есть. После этого прислушался к своим ощущениям и понял, что вполне себе нормально отдохнул. Правда, не помешало бы поспать еще, наверное, около часа, но и так, в принципе, нормально. Мысленная и физическая усталость практически покинула мое тело, что было очень хорошо. Мысленно стал прокручивать в голове свои будущие действия на этот день. На данный момент нужно, как можно сильнее, обезопасить мою базу от тех, можно сказать, волн зомби, которые могут накатить на нас со стороны города. Сколько там вообще осталось часов до этого прекрасного момента? Если я не ошибаюсь, то что-то около 4 часов времени. И за это время нужно сделать довольно много чего. Кстати, если я правильно понимаю, то руны этого толстяка можно в некотором роде усилить благодаря алхимику. Так ведь у меня уже был человек, который обладает пассивным навыком алхимии. И это Акира. Кстати, где она? Задался я вопросом и быстро осмотрелся по сторонам. На первых этажах небоскреба ее не было, а выше мое зрение не пробивало. Ладно, думаю, она уже взрослая девочка и не должна потеряться в этом небоскребе. Глубоко вздохнув, настроился на работу и вышел из комнаты отдыха. На глаза мне сразу же попалась Таня, которая стояла посредине холла и разговаривала с Артемом. То, что нужно. Подойдя к ним, прислушался к их разговору. «Так, говоришь, зомби стало больше, но за пределами определенной черты к нам они не особо-то и хотят идти», уточняла Таня у Артема. «Да, так и есть. Видно, план босса и вправду работает», ответил он довольным и несколько восхищенным голосом. После чего, заметив меня, сказал: «О, босс, привет, как спалось?» «Нормально», ответил я ему, подойдя к ним поближе и слегка приобняв Таню. «Так, Артем, слушай команду. Собери ребят и нескольких военных, нам нужно будет отправиться в гипермаркет и затариться большим количеством продуктов и товаров. И желательно это сделать прямо сейчас, пока не стало поздно». «Хорошо, босс», ответил он мне и отправился на поиск нужных нам людей. Глава 32. У дороги, часть 1. Дорогой, а это Акира, вы с ней раньше были знакомы? Поинтересовалась у меня Таня, как только Артем немного отошел от нас. Решил не скрывать правды и ответить, как оно есть. Да, мы учились в одном институте, но общались довольно редко. Можно сказать, что она моя одногруппница, ответил я ей чистую правду. Правда? Переспросила она у меня, внимательно посмотрев мне в глаза. Правда, правда, ответил я ей со смехом, после чего ущипнул за бок. «Ай, чего ты щипаешься?» — воскликнула она возмущенно, после чего ударила меня своим маленьким кулачком по плечу. «Ревновать вредно», ответил ей я с улыбкой на лице. «И никто здесь не ревнует», ответила она мне, с некоторым недовольством посмотрев в мою сторону. «Хорошо, хорошо, убедила», ответил ей я, после чего решил переключить тему. «Я краем ухом услышал ваш разговор с Артемом. Получается, моя идея, можно сказать, с зомби-барьером удалась», задал я ей следующий вопрос. «Да, Примерно в 50 метрах от нашей базы зомби практически останавливаются и начинают топтаться на месте, после чего идут в другую сторону. Лишь некоторые из них продолжают идти в сторону нашей базы, и чем ближе они подходят, тем медленнее они идут, и в конце концов, тоже останавливаются и начинают брести в другую сторону, довольным и радостным голосом ответила она мне. «Отлично», — ответил я, — «это очень хорошо. А что с этим толстым рунным магом? Как он работает?» — уточнил я у нее. «Ты про Максима?» — уточнила она. «Ага, он довольно долго не хотел выходить наружу, пока с ним не поговорил Байбл, с которым они очень быстро нашли общий язык, и под его защитой он и отправился наружу, где и занялся вырезанием этих его рун, отпугивающих зло, правда, не на стене небоскреба, где у нас на данный момент висят зомби, а прямо на земле. Как он уверяет, абсолютно неважно, на какой поверхности будет нарисована руна, потому что она работает по некоторой области вокруг этой самой руны. Главное, чтобы изначально она была вырезана не на сыпучей поверхности и могла некоторое время сохранять свою форму. А после начала работы руны, земля, можно сказать, спечется, и руна будет поддерживать сама себя, поведала мне Таня неизвестную мне до этого информацию. И да, эти его руны могут нас защитить только от зомби до 15 уровня. Как только они зайдут в эту руну, они потеряют большую часть своих сил и станут очень медленными, а более слабые даже могут прямо на месте превратиться в пепел. Правда, их нужно будет периодически пополнять маны, и для этого у нас пока недостаточно тех, кто может это сделать, ответила мне Таня, немного расстроенным голосом. Не волнуйся, я уже в процессе решения этой проблемы, но пускай он пока их вырезает, а как их наполнить? «Подумаем об этом позже», — ответил я Тане. «Были у меня уже некоторые мысли, как именно это можно будет сделать». «Хорошо, я тоже подумаю над этой проблемой, вдруг смогу что-то придумать». «Вы сейчас собираетесь поехать в гипермаркет у дороги?» — поинтересовалась она у меня. «Да, тебе что-нибудь нужно, а можно, я поеду с вами?» — поинтересовалась она у меня с некоторой надеждой в голосе. «Черт, не хотелось ее расстраивать». Но, видимо, придется. Дорогая, на данный момент выходить наружу очень опасно. Давай, как только мы вернемся, я, можно сказать, прокачаю тебя на зомбарях. И когда ты возьмешь хотя бы 10 уровень, то будешь выходить вместе с нами. А пока ты нужна мне здесь, чтобы тут все шло так, как нужно. Хорошо, спросил я у нее, отказав в ее просьбе, но одновременно и обозначив, когда именно она сможет выйти наружу. Ведь рисковать ее безопасностью и жизнью мне совершенно не хотелось. Тем более, что на данный момент людей нам хватало и было, кому выполнить все нужные мне дела за пределами базы. «Хорошо, но смотри, ты обещал», — ответила она мне довольным голосом и с хитрой физиономией на лице. Видимо, она и сама понимала, что не сможет сейчас поехать вместе со мной, но выбила из меня обещание, когда именно она сможет это сделать. В принципе, я совсем не был против этой ее небольшой хитрости. Пусть порадуется этой своей удачно исполненной задумке. По поводу того, что нам нужно, я тут составила несколько списков вещей, которые вам нужно вывести к нам в первую очередь, тем временем сказала мне Таня, переключившись на деловой тон, передав мне два листка А4, практически полностью исписанных мелким почерком. В первой половине вещи были подчеркнуты зеленым маркером, во второй – желтым, и в третьей половине – красным. Увидев мой внимательный взгляд, направленный на листок, она сразу же уточнила для меня. Зеленым отмечено то, что нужно вывести в первую очередь, и желательно прямо сейчас, желтым, что может пригодиться, но мы можем без этого обойтись, и красными – то, что я бы хотела видеть на базе, но это, при возможности, сказала мне Таня, рассказав предназначение этой нехитрой расцветки. «Это ты отлично придумала», — похвалил я девушку, отчего у нее на лице расползлась довольная улыбка. «Тогда, я думаю, пойду. Оставляю все дела на базе в твои цепкие ручки. Проследи, чтобы военные и остальные были заняты делом и у них не было лишнего времени заниматься всякой ерундой», — попросил я ее напоследок. «Хорошо, можешь не волноваться. Все будут заняты делами по обустройству нашей базы», — ответила мне Таня, после чего быстро поцеловала меня в щечку и упорхнула в сторону лестницы, ведущей на второй этаж. проводив ее ладную фигурку взглядом, немного постоял на месте, после чего отправился наружу. Как только я вышел, то увидел, что Артем уже собрал около 10 солдатиков и нескольких мужчин, живущих в этом небоскребе, для нашей небольшой вылазки за продуктами и вещами. «Все в сборе», — уточнил я у него, подойдя поближе. «Да, босс, думаю, нам должно этого хватить на то, чтобы перетаскать все нужные продукты и вещи, пока мы будем заниматься обеспечением их безопасности», — ответил мне Артем уверенным голосом. Внимательным взглядом осмотрел всех бойцов. Некоторые из них прямо смотрели мне в глаза, а некоторые, явно меня опасаясь, отводили их в сторону. Решил произнести небольшую подбадривающую речь, чтобы вдохновить своих бойцов на подвиги. «Бойцы, прошу минутку вашего внимания. Сейчас мы покинем базу и отправимся в гипермаркет, находящийся неподалеку. Там нам нужно будет по этим вот спискам», — сказал я, показав зажатый в правой руке список всем присутствующим, «набрать нужных нам товаров, которые очень помогут нам в выживании. Те, кто особо отличится в этом деле, будет получать большее довольствие из продуктов и займут одни из самых лучших квартир в моем небоскребе. Поверьте, вы не пожалеете о своем выборе присоединиться ко мне и моим людям. Вместе, мы переживем этот чертов зомби-апокалипсис и отправимся вместе в светлое будущее. Вы готовы?» Решил я закончить на этом свою речь, на несколько эмоциональной ноте. «Да», — закричали они мне в ответ. «Отлично, вот это правильный настрой. Теперь залезайте все в фургон. Нам уже нужно отправляться», — сказал я им, показав рукой на фургон, который стоял недалеко от нас, с уже открытой задней шторкой и полностью пустой внутри. Недалеко же от него стояли ящики, заполненные разными колбасными изделиями. «О, это отлично! Хорошо, что тут был такой неплохой себе запас. Наверняка в момент начала зомби-апокалипсиса этот грузовик ехал по магазинам и развозил товар по точкам. И теперь он достался нам вместе со всем своим содержимым». «Хорошо, босс», — ответили они мне, практически синхронно. После чего всей толпой начали забираться внутрь фургона, ведь поедут они именно там. Впереди места точно на всех не хватит. Я же с Артемом сели впереди, а за руль водителя сел Антон, который имел богатый опыт управления такими грузовыми машинами. Тем более, что у нас с Артемом всегда должны быть свободные руки для отражения любой возможной опасности. Когда мы уже тронулись с места, Сергей открыл перед нами ворота пультом, который держал в руках, и мы выехали из базы, сразу же повернув направо и поехав в нужную сторону. Когда мы проезжали по дороге, я обратил внимание, что примерно 2/10 всей стены были, можно сказать, укомплектованы зомби, которых в данный момент пришпиливали гвоздями прямо к стене. По пути также увидел, как толстяк под присмотром Байбла что-то вырисовывал на земле. Видимо, это и были те самые руны, отпугивающие зло, о которых он мне говорил. Не знаю, сколько он уже успел сделать за не такое уж и большое время, но надеюсь, что в будущем это станет дополнительным защитным рубежом для моей базы. Увидев, что я смотрю на него, Байбл приветливо помахал мне рукой и даже что-то закричал, но я его не услышал. Решил помахать ему в ответ и кивнул ему головой, после чего мы поехали дальше. Неожиданно почувствовал на себе острый и внимательный взгляд, который исходил откуда-то сверху. Резко повернул голову и посмотрел в направлении, откуда он исходил. Он не нес для меня непосредственной опасности, но смог привлечь мое внимание. К моему удивлению, взгляд исходил со стороны моего небоскреба, а точнее с верхних его этажей. Подняв взгляд выше, увидел, что на меня смотрит Акира, внимательно наблюдая за мной через прицел своей снайперской винтовки. Надеюсь, она просто провожает меня в качестве подстраховки, а не для того, чтобы взять и выстрелить в меня. Ха-ха. Хотя нет, это глупость. Думаю, что это все же первый вариант. Решил помахать рукой и ей, хоть и не был уверен, что она может меня видеть в данный момент. Но к моему удивлению, она смогла увидеть этот мой жест и тоже помахала мне в ответ. О, как видно, эти ее визоры позволяли не только приближать, но и, возможно, давали ей и другие возможности, такие, например, как инфракрасное зрение или что-то наподобие этого. Надо будет поинтересоваться у нее характеристиками этих ее глазелок. Босс, тем временем отвлек меня от размышлений и переглядывания Артем. Да, спросил я у него, поворачивая голову в его сторону. «Я хочу стать сильнее, босс, чтобы я мог стать еще более полезным для вас и для нашего общего выживания», сказал мне Артем, взволнованным голосом, внимательно смотря мне при этом в глаза и ожидая моего ответа. Водитель фуры Антон делал вид, что не слышит этого нашего разговора и внимательно следил за дорогой, объезжая брошенные машины, которых было хоть и немного, но периодически они встречались. Благо, мы уже скоро выйдем на широкое скоростное шоссе и нам останется проехать всего несколько километров и мы доберемся до гипермаркета. «Я тебя услышал, Артем. Я готов оказать тебе помощь в том, чтобы ты становился сильнее, чем сейчас. И даже более того, когда ты возьмешь 10-й уровень, думаю, к тому моменту, я смогу приятно тебя удивить», — ответил я ему с улыбкой на лице. «Спасибо, босс», — ответил мне Артем радостным голосом, после чего он кинул на меня несколько восхищенный взгляд. А дальше у нас с ним завязался непринужденный разговор. Он меня спрашивал о том, как легче всего убивать зомби и что для этого нужно сделать. Хоть у нас уже и была небольшая репетиция на зомби в небоскребах, но было видно, что он хочет получить больше, хотя бы и теоретических знаний для того, чтобы в реальном бою не допустить досадных осечек, которые могут стоить ему жизни. Если честно, такая его позиция очень меня обрадовала. Это указывало на то, что он ясно понимает, что его безопасность в бою будет зависеть, в первую очередь, только от него самого. И если он не сможет сам себя защитить или неправильно рассчитает ситуацию, то просто бесславно погибнет. Примерно через 10 минут мы уже съезжали в сторону гипермаркета у дороги, внимательно наблюдая за тем, что происходит на его большой автостоянке. А там бродило довольно-таки много зомбарей, которые бродили по ней туда-сюда. «Давай помедленнее и заезжай с задней стороны, где обычно у них и разгружаются грузовые фуры», — сказал я водителю. Тот только кивнул мне головой и поехал в нужную сторону. Узнать об этом было довольно несложно, ведь это была довольно большая сеть гипермаркетов, в которую я довольно часто ездил с родителями в прошлом для различных покупок. Один раз нам пришлось выходить, как раз таки с задней стороны этого гипермаркета, откуда нам выносили двуспальную кровать, которую мы покупали для моих родителей. Надеюсь, когда мы вернемся, моя мама тоже очнется и будет чувствовать себя хотя бы не хуже, чем отец. Хоть я и дал ему несколько яблок здоровья для того, чтобы он пополнил ими запас своей выносливости. Ведь, думаю, что полный ее запас должен довольно существенно увеличить скорость его восстановления, чем при ее низком показателе. Когда мы уже почти подъехали, нам путь перегородили закрытые ворота, и между их створок можно было увидеть довольно толстую железную цепь, висящую с обратной ее стороны. «Так, остановись здесь. Я сейчас выйду и открою нам проход», — сказал я водителю и быстро выпрыгнул из машины. Как только я подошел к воротам, то ко мне с правой его стороны выпрыгнул зомби L1, но к его большому разочарованию, я уже видел, что он находится там и был готов к его нападению из засады. Как только его руки лезвия оказались около меня, я быстрым росчерком сабли отрезал его мерзкую лапу, которую он уже тянул в направлении к моей шее, после чего еще одним быстрым движением отрубил ему голову. Со стороны грузовика послышались удивленные возгласы водителя и Артема, ведь они никак не ожидали, что на меня сразу же нападут, как только я подойду к воротам. Довольно интересным движением кисти стряс с лезвия сабли кровь, которая на ней осталась. Я видел это движение в каком-то фильме по боевым искусствам, и как оказалось, в реальности это движение и вправду давало возможность убрать с лезвия кровь, ни обо что его не вытирая, что было довольно удобным. Подобрал белую шкатулку и убрал ее в пространственное кольцо. Белый шар опыта приятно согрел мое тело. Интересно, а сколько мне еще нужно получить опыта до следующего уровня? Скорее всего, еще нужно немало, но одновременно и не должно быть очень много. Судя по уровню Акиры и Байбла, выгоднее всего было не таких вот простых зомби, хоть и эволюционировавших, а зомби 20 уровней, которые, можно сказать, являлись боссами, и именно они и давали больше всего опыта, что, в принципе, было логично, но вот сражаться именно с ними было довольно опасно, и это еще мягко сказано. Правда, в своей победе над одним из таких боссов я был вполне себе уверен, ведь мои характеристики должны были быть все равно больше, чем у Байбла и Акиры. Ведь они были практически наравне со мной, в нескольких характеристиках, только благодаря экипировке, которую они смогли получить из системы и которых у меня не хватало, особенно тех из них, которые могли увеличить мои характеристики силы и ловкости.